нашла такой стих: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» От Луки, 18 глава, 8 стих. Я вот прочитала и просто вспоминаю свою маму. Она с 50-х годов верующая была. И просто сравниваю, какие у нее были принципы, какие, как она за свою веру стояла. Вот это для десятина для нее, как это была важна. Она жертвовала каждый месяц. Ну, говорит: «Дочка, я уже в церковь ходить не могу. Вот я коплю с пенсии, и давай ты мне в 3 месяца один раз, как в квартал, перечисляй Москву на этим миссионерам. Я, говорит, ходить не могу, проповедовать не могу, поэтому вот давай мне переводом перечисляю его в Москву, вот миссионерам, потому что они это могут благовествовать, а я не могу». И вот тут вот такой: «Найдет ли веру на земле, когда внезапно он вернется? Мир, он всегда лежал во зле, а нас здесь разговор ведется. Найдет ли веру он среди нас, ту драгоценную, живую? А он придет в нежданный час, минуту, так сказать, любые, сегодня ночью. Вот бы да, восторг, свидание предвкушаем, но в ожидании беда, что часа мы того не знаем. Быть может, годы потекут, Сын Человеческий замедлит, всех нас уже не будет тут, и наши дети нас заменят. А наши дети будут ждать, и сохранится в них вера, а вдруг на Божью благодать у них другая будет мера». Свет. Святая заповедь отцов сильна ли будет в поколениях? И меж грядущих мир родов найдется ждущий на коленях. Как ценно то, что мы сейчас передаем, как жизни стимул, как важно то, что видят в нас и что невольно, но воспримут. На нас ответственность лежит перед живущим дальше родом. Дадим ли детям в руки щит, скрижаль, написанную Богом? Останутся ли в сердце их святые заповеди Божьи, храня их от путей кривых, где враг замаскирован ложью? Как важен каждый день и час, в который мы живем на свете, используем же все сейчас на труд с простым названием «Дети». Благодарю.